Шутка. Тебя просили опустить письмо. Ты помнишь, котик? Письмо? Да мог ли я забыть? Клянусь здоровьем тети. Забыть, мой зайчик, не беда. Вот лгать старушке тете. Письмо отправил я, когда была ты на работе. Тогда ты вспомнишь, спору нет. И мне ответишь, мышка, какого цвета был конверт у этого письмишка? Конечно, тетя, чудный цвет, не яркий, но красивый. И все же, ты отнес конверт зеленый или синий? Твое письмо в руках нести, а если нападение? Его я спрятал на груди и нес как донесение, а забежав за уголок, тотчас же бросил в ящик. Ответ прекрасный, голубок, к тому же подходящий. Да, чтоб достать его рукой, на цыпочки я поднялся и не упал. Ах, боже мой, как козлик мой старался. Минуты две, нет, три пыхтел, а подошел военный и даже чуточку присел, такой был здоровенный. Потом две девочки прошли, такси промчалось вроде, корову мимо провели, клянусь здоровьем, тетя. Потом купил я эскимо у дома. Вот как было. Все было, ослик. Лишь письмо я дать тебе забыла.